кивнул белый пиджак, и в глазах его будто растаял лед. Хотя, может, мне показалось. «Я, правда, такое не люблю, но приготовлено отменно», — добавил белый. «Спасибо». «Нет ничего сложнее, чем простое блюдо. Этот хот-дог приготовлен отменно», — повторил белый. Он молча ел хот-дог. Закончив, вытер руки не бумажной салфеткой, а носовым платком, который достал из кармана. На платке было написано «Унгаро». Отпив глоток пива, он сказал: «Хозяин, а ты знаешь, как угодить клиенту?» «Да только клиентов мало». «Так чего ты хочешь от заведения, где бармен алкаш?» Я удивился и посмотрел на него. Хотя и не особенно верил в ее эффективность, но перед открытием бара полоскал рот жидкостью, убивающей дурной запах. «А что пахнет?» — спросил я. Он покачал головой. «По лицу видно. Я таких лиц, как у тебя, столько видел, что тошнит. Могу даже степень определить. Тебе вот недолго осталось». Я вздохнул. «Может, вы и правы. Правда, я, наверное, немного ошибся». «В чем?» «Когда я тебя увидел, то подумал, что ты жалкий алкаш. Но, похоже, это не так. Слышь, ты понял, чем мы занимаемся? Работаете в универмаге?» Он слегка улыбнулся. В первый раз за все время. «Любишь ты пошутить. Хозяин тут, что ли?» «Нет. На зарплату горбачусь. Бар не на меня записан. Короче, мы не из универмага. Правда, работаем с людьми. Сфера услуг своего рода». Я молча кивнул. Его манера разговора не подходила к его внешнему облику. Сделав паузу, он сказал: «Нас пока еще не вычислили». «Закон о борьбе с организованной преступностью был принят в 1992 году. В нем впервые давалось определение японской организованной преступности, устанавливались меры борьбы с ней и формулировались программы реабилитации бывших якудза. Под действие закона попали 22 организации якудза. Их численность сокращалась, конторы закрывались, финансовая деятельность приостанавливалась. Все это привело якудза к поиску новых форм внедрения в японское общество, открытию новых компаний и проведению административных махинаций». «Ну да, у нас малое предприятие. Хочешь, дам тебе совет, как коллега по сфере услуг? Валяй! Твое заведение Гохэй называется, да?» «Ну да, Гохэй, по имени отца хозяина». «А ты Кейске Симамура, так ведь?» «Потрясающая осведомленность». «Для малого предприятия существует только один путь, чтобы выжить — информация. А тебе стали поговаривать в нашем бизнесе». «Не знал. И с каких пор?» «Сегодня, во второй половине дня. Краем уха услышал название этого заведения и твое имя. А мирок наш так тесен. Мало кто знает. Ты понимаешь, о чем я?» «Нет, не понимаю. Я в делах вашего профсоюза плохо разбираюсь». Он никак не прореагировал на мои слова, даже в лице не изменился. «Другими словами, положение твое весьма опасное. Только мне и самому невдомек, чего это о тебе стали шептаться в нашем бизнесе?» «Ограниченные возможности малого предприятия?» Белый пиджак снова улыбнулся. «Может, и так. Сегодня днем в парке Тё шумно было?» «Похоже. Такое серьезное происшествие. Не для дела по борьбе с бандитизмом. Сюда, естественно, подключатся парни из безопасности. Будут пахать, как кони. «Да уж, наверное».